видишь моих слов и не видишь моих глаз. Ты не хочешь эту жизнь, полную зимних фраз. Ты не знаешь этот мир и не сможешь передать мысли свои. Ты не сможешь долго ждать. Эти слезы, эти печали, это все, что заберу я с собой. Мой голос, этот страх, будет вечно жить со мной. Ты не сможешь меня забыть.